Глава 7. Постепенно я начала приспосабливаться к этому месту. У меня просто не было другого выбора. Уже теперь, когда на мне был запах Райта, я смогла спокойно обойти это здание и осмотреть его. Ума показала мне, где находилась душевая, и я, как только появилась возможность, пошла туда и искупалась. Потом, также благодаря Уме, нашла работу. Еще с несколькими девчонками я пошла чистить крышу. Тут каждый был занят своим делом, и мне, чтобы влиться в эту семью, пришлось жить по их правилам. Но, наверное, так даже лучше. Работа помогала привести мысли в порядок, и физическая нагрузка давала возможность хоть немного успокоиться. Единственное, что меня не прекращая сгрызало, так это то, что я понятия не имела, как вернуться в свое время, и даже не предполагала, как это можно узнать. Чем больше я думала об этом, тем сильнее становилось отчаяние, которое уже сейчас буквально загрызало. Насколько же сильно я скучала по дому. По маме, папе и Лиле. Дьявол. Я скучала даже по Джеку, маминому мопсу. Маленькое жирное чудовище, которое вечно затаскивало мои кеды под родительскую кровать. Там он их слюнявил и грыз. Как-то в очередной раз, пытаясь достать свою обувь оттуда шваброй, я психанула и сама полезла под кровать. Там застряла, и Лиле пришлось за ногу меня вытаскивать. Она не смогла этого сделать, и на помощь пришлось звать папу. Черт, я уже скучала по Дэвиду, моему однокласснику, который вечно звал меня погулять. После школы часто на своем мотоцикле подвозил к дому и постоянно пытался поцеловать. За день до моего 18-летия предложил встречаться и сказал, что в день рождения приедет за ответом. Я сомневалась и понимала, что навряд ли соглашусь, даже несмотря на то, что Дэвид был классным, но уже сейчас осознавала, что он в миллиард раз лучше Матса. «Слушай, а чем ты привлекла внимание Райта?» Услышав этот вопрос, я обернулась и посмотрела на девушку, которая вместе со мной вычищала слив от листьев. Это была та самая брюнетка, которая вчера отвела меня в комнату. Оказалось, что ее звали Долой. «Он не спит, с кем попало, и каждая его девушка как на подбор. Ты отличаешься от тех, кто у него был ранее». «То есть у Матса были девушки помимо Индиры?» Дола издала несколько смешков, и по ее взгляду я поняла, что мои слова показались ей забавными. «Конечно, были, но не тут. В этом месте только Индира. А вот в городе хватает любовниц. Уверена, что они и сейчас у него есть. Но он их реально выбирает. Как он выбрал тебя? Чем ты приглянулась, раз так отличаешься от остальных?» Мне немного не понравился интерес Долы. От него веяло чем-то неприятным, из-за чего я лишь пожала плечами, после чего сделала вид, что мне нужно убрать слив с другой стороны крыши. Хотя хотелось узнать, чем я отличаюсь от остальных любовниц Райта. Я отчетливо понимала лишь одно. Я явно не входила в список тех, кому он пожелал хотя бы прикоснуться. Даже покрывая меня, он этого не сделал. И вообще желал, чтобы я поскорее ушла. Сидя на крыше, я увидела Матса. Он вышел из здания и пошел к одной из машин. Уже будучи около нее, он остановился и, обернувшись, поднял голову. По коже рассыпалось странное покалывание, и я замерла. Почему-то подумала, что Райт смотрел на меня, хотя он не мог меня видеть. Я почти полностью была скрыта ветвями деревьев. Но все же Матс уже вскоре отвернулся, сел в машину и куда-то уехал. Интересно, куда? Не к любовнице случайно? Стало как-то неприятно, но хотела я этого или нет, остаток дня продолжала думать про Райта, и когда вечером я в столовой увидела Уму, села за ее столик и, перебирая ложкой суп, посмотрела на девушку. «Слушай, а кто вообще такой Райт? То есть, где его родители? Есть ли братья или сестры? Что он вообще за человек?» «О, неужели ты влюбилась и теперь хочешь узнать о нем больше?» Ума улыбнулась. «Просто интересно», — сказала, качнув головой. «Расскажешь про него?» «Нет». «Почему?» «Я о нем ничего не знаю. Ну и как бы я не являюсь приближенной к нему. Не поверишь, но я с Райтом даже ни разу не разговаривала. К нему не любой может подойти». «Но, может, ты что-то слышала? Слухи? Да. Многие говорят, что он приехал сюда из другого города, так как тут у него родственников точно нет. Вообще много чего говорят. Но лучше сама поспрашивай у Райта. Я тут тебе точно не помощник, а у тебя есть возможность это сделать. Я все же хотела узнать, что именно говорят про Райта, но не успела. За наш столик село еще несколько девчонок. Постепенно приближалась ночь, и я вернулась в свою комнату. Даже в темное время суток в этом месте было шумно. Если я правильно поняла, по вечерам в определенных залах этого здания устраивались вечеринки. Но если плотно закрыть дверь, музыку почти не слышно. Да и я так устала, что заснула, даже несмотря на то, что лежать на твердой кровати без матраса было очень неудобно. Из-за этого утром тело опять болело, и я с трудом вставала. Но, сидя на краю кровати, еще долго держалась за голову и, закрыв глаза, лихорадочно размышляла. Проклятье! Как же сильно я хотела домой! В свое время! Все надеялась, что вот-вот вернусь. Так же неожиданно, как и переместилась сюда. Но ничего не происходило. А ведь время поджимало. Скорее всего, уже к вечеру вернется мой запах, и я не знала, что будет после этого. Пока нет запаха, я будто невидимка. Может, даже и не отпечатаюсь в памяти Райта. Но что будет, если Райт учует запах истинный? Мне было не по себе от этих чертовых мыслей, и я все больше думала о том, как вернуться в свое время. Но ничего в голову не приходило. Я была в тупике. Душ, завтрак, а потом новая работа — уборка территории. Мы с девчонками только вышли на улицу, но я чувствовала себя как-то неважно, поэтому еле плелась. Кожу постоянно покалывала, и голова кружилась. Мне было страшно от мысли, что, возможно, это как раз признаки того, что мой запах уже сейчас возвращался. Когда я поплелась за граблями, увидела, что на территорию заехала машина Райта. Когда он вышел из нее, я поняла, что он только вернулся. Мац был в той же одежде, что и вчера. Направляясь к зданию, Райт на меня не смотрел. Так, будто меня вовсе не существовало. Но, проходя мимо меня, он жестко сказал: «За мной». Я сразу уловила то, что он был мрачнее, чем вчера. Но, немного помедлив, все же поплелась за Райтом. Отставая от него на несколько шагов, я до онемения в пальцах сжала ладони в кулаки. Энергетика Матса давила невыносимо сильно. Мощно подавляла, из-за чего даже дышать было трудно. Мы зашли в спальню Матса, и он захлопнул дверь. «Снимай тряпье». Я застыла, и несколько бесконечно долгих секунд не могла пошевелиться. Более того, растерялась и пару раз, разомкнув губы, ничего сказать не смогла. «Тебе все нужно по два раза повторять». Райт подкурил сигарету. От того, как он на меня смотрел, по спине пробежал холодок. И вместе с этим кожу обожгло каким-то буйствующим диким жаром. «Я из первого раза все прекрасно услышала». Буркнула, после чего сделала глубокий вдох и потянула за низ своей толстовки. Сняла ее, а потом немного замялась, но все же сбросила с себя и футболку. Под тяжелым взглядом Матса поежилась, но постаралась стоять ровно. Дала себе обещание, что ни в коем случае не покажу того, насколько мне тяжело находиться рядом с ним. Буду стараться держать себя в руках. «Это тоже снимай». Матс кивнул на лифчик. «Зачем?» Я настороженно сжалась и уже от этих слов ощутила острое желание отойти назад. «Ты всегда можешь уйти отсюда», — сказал он, выдыхая дым. «Если останешься, делай все, что я говорю, с первого раза». «Но это не обязательно, и я не хочу», — сказала, отрицательно качнув головой. Вот только по взгляду Райта поняла, что альтернативы он мне не давал, как и времени. В груди все сжалось, и я чуть ли не до крови прикусила губу. Иначе бы не сдержалась и в это же мгновение отказалась. Сказала бы Мацу «нет». Мне этого хотелось настолько сильно, что в груди все полыхало. Но в противовес этому сознание пожирал дикий страх. Боязнь этой чертовой ситуации, в которой я оказалась. Полная растерянность и понимание лишь того, что Райт как-то связан с моим попаданием сюда. А значит, Только благодаря нему я смогу вернуться назад. Я бы ушла из этого места и с огромным удовольствием больше никогда бы не видела Матса. Но, возможно, в таком случае поставлю крест на своем возвращении домой. Да и за пределами этого места мне конец. Только пока я тут, я цела. Глубокий вдох, шумный выдох. В груди начало сильнее жечь, но я подняла подрагивающие руки и завела их за спину. Чёртова застежка не поддавалась, но я кое-как все-таки расстегнула ее. Лифчик скользнул вниз, и я, успев его подхватить, положила на стул рядом с толстовкой. Все это время Мац не отрывал от меня взгляда. И сейчас, опустив его, посмотрел на мою грудь. От этого я еще сильнее прикусила губу и, не сумев сдержаться, прикрыла грудь, скрестив на ней руки. Только сейчас заметила, что взгляд Матса уже теперь был темнее и энергетика ощущалась мощнее. Она обвивала настолько сильно, что я кожей чувствовала опасное давление. Оно будто острием ножа касалось тела, не давая сделать ни одного лишнего движения. «Убери руки». Райт посмотрел мне в глаза. Я сжалась, но кое-как, переборов себя, опустила руки. После этого ощутила себя до невозможности уязвимой. Раньше я даже не знала, насколько сильно одежда защищала. В наших с Матсом непонятных отношениях она будто бы являлась броней. А теперь, будучи полуобнаженной перед ним, я чувствовала себя как побежденный соперник. Более того, ощущала неприятный привкус унижения. Райт, выдыхая дым, потушил сигарету и подошел ко мне. Остановился в полуметре, но мне это расстояние показалось считанными сантиметрами. Когда его грубая ладонь коснулась моей талии, я вздрогнула и сильнее напряглась. Но в тот же момент по коже побежали дьявольские искры. Они обожгли ее, подобно языкам пламени, и, вспыхнув до невозможности, ярко ослепили. Проклятье. Лишь одно прикосновение, а я уже реагировала. Причем настолько сильно, что даже при самом сильном желании скрыть то, как на меня действовал Райт, я не могла подавить дрожь, пробившую тело. Рука Матса скользнула ниже. Задела пояс джинсов, на считанные миллиметры опуская их и слегка обнажая край нижнего белья. Его ткань еле ощутимо легким порывом задела интимные участки моего тела. Но образовавшиеся от этого всполохи были поглощены прожиганием от того, что ладонь Матса сжалась на моей попе. Сильно и небрежно. Так что на коже точно появились покраснения, и даже сквозь плотную ткань своих узких джинсов я ощутила жар огромной ладони Райта. Я вскрикнула и попыталась отстраниться, но добилась лишь того, что Матс оказался еще ближе. И черт, это было подобно проклятию. Его запах, который и так не давал мне покоя, в это мгновение до безумия взбудоражил и заставил сознание порваться в клочья. В голове образовалась пустота. Но тело все так же пылало, и ладонь Матса, которая все еще была на моей попе, отдавалась дикой остротой ощущений. Настолько мощной, что, казалось, все тело пробило разрядами тока, которые амплитудой разносились под кожей, задевая каждую мою частичку. Не только тело, но и души. Чёртова истинность. Я ненавижу его. Дьявол, ненавижу Матса Райта. Не хочу все это испытывать к нему. Неплохая задница. Его ладонь сжалась еще сильнее и в резком рывке дернула меня на Райта. Так, что я буквально вбилась в его стальное тело. Даже не успела вовремя выставить руки вперед и лицом уткнулась в грудь Матса, почувствовав не только каменные мышцы, но и более отчетливо уловив запах. И он ударил по мне, словно обрушившаяся скала. Чем ближе запах, тем сложнее. Он подобен чертовому дурману. Стоило ему пропитать тело и сознание, как уже так просто от этого запаха не избавиться. Но я пыталась это сделать. Мысленно кричала на себя. Желала вырвать этот запах из себя. Но он слишком яростно и агрессивно впитывался. Подавлял и подчинял, будто подарок преподносил меня Альфе. «Что ты делаешь?» — прерывисто прошептала. Даже не понимая, как мне в таком состоянии удавалось разговаривать. соединять те обрывки слов, которые все еще остались в моем сознании. Прикасаться ко мне не обязательно. Ты в прошлый раз... Нить тех слов, которые я хотела произнести, ускользнула. Стоило руке Матса скользнуть выше и уже на этот раз сжать грудь. Это было похоже на вспышку. Нет, взрыв жгучего покалывания, которое, подобно урагану, образовалось под рукой Райта и разнеслось по всему телу. Но как-то странно собралось внизу живота. Щеки обожгло, и я несколько раз разомкнула губы, но не смогла сделать ни вдоха. Замерла. Застыла. Будто копьем была пробита этими новыми и непонятными для меня ощущениями. Я уперлась ладонями в торс Матса, а он в это мгновение, убирая руку от моей груди, поднял ее выше и вплел в мои волосы. Сжал их и, наклонившись, вдохнул воздух носом. Его энергетика ударила сильнее, и Райт хрипло сказал. «Я говорю, ты делаешь. Никаких нет». «Что ты...» Я не договорила. В этот момент Матс надавил на мое плечо. Не сильно, но этого хватило, чтобы мои ослабшие ноги подогнулись, и я упала на колени, сильно ударившись ими. Боль слегка отрезвила сознание, и увидев, что Райт расстегивал ремень, я в ужасе дернулась, прекрасно понимая, чего он хотел. «Я не буду!» Я тут же лихорадочно завертела головой. Хотела отстраниться, но Матс не дал. Все так же, держа ладонь в моих волосах, он присел рядом со мной на корточки и посмотрел в мои глаза. «Сейчас ты возьмешь мой член в рот и отсосешь». Он оказался как-то слишком близко, и горячее дыхание Матса опалило кожу. Практически прикасаясь кончиком носа к моей шее, он вновь вдохнул воздух, а меня даже от этого малейшего прикосновения пробрало. Тело вспыхнуло. Сознание прошло рябью и перед глазами поплыло, из-за чего меня будто бросило в невесомость. Я была сама не своя. Вяло, но в тот же момент остро ощутила, что Матс отстранился. Поднялся на ноги и послышался звук расстегивающейся ширинки. Моего приговора. Я дернулась. Невыносимо сильно хотела отстраниться. К чертям убежать отсюда, как можно дальше от Райта. Но в это мгновение не могла даже пошевелиться, хотя изнутри меня буквально разрывало от эмоций и мыслей. Уйти — значит мне конец. А остаться — значит пропитаться таким унижением, от которого я в жизни не отмоюсь. Часть меня кричала, что дьявол — лучше тот самый конец, чем быть униженной Матсом. Но и страх все так же бил сокрушающими волнами. Я находилась в подвешенном состоянии. Но хуже всего было то, что проклятый запах альфы дурманил еще сильнее, не давал нормально соображать и, пробираясь в каждую частичку моего тела, прогонял такой жар, будто от сильной лихорадки. Из-за этого делал меня тяжелой, неспособной нормально принимать решения. Расстегнув ширинку, Райт достал член, огромный и уже каменный, после чего приставил его к моим губам. Это прикосновение обожгло так, будто губ коснулся раскаленный металл, и меня само словно ударило молнией. Я резко подалась назад, но тело было в таком состоянии, что я потеряла равновесие. Лишь каким-то чудом удержалась в ровном положении. Черт, что со мной происходило? «Открой рот!» От голоса Райта та дрожь, которая бежала по телу, в разы усилилась. Его ладонь легла на мое плечо. Собирая волосы, поднялась выше. Очередное касание для меня подобно выстрелу в голову. Сжимая член в ладони, Райт своей возбужденной плотью надавил мне на губы, и я их разомкнула. Хотела отстраниться. Желала сопротивляться, но наоборот подчинилась. Он толкнулся мне в рот. Сразу вошел настолько глубоко, что я тут же закашлялась. А Матс, доставая возбужденную плоть, дал мне возможность несколькими глубокими вдохами хоть как-то привести дыхание в порядок, после чего вновь толкнулся. Резко и грубо, но на этот раз не так глубоко. Я старалась не думать о том, что происходило. Закрыв глаза, предпочитала считать все это лишь плохим сном. Вот только слишком реально для сна. Жары ощущения. То, что заставляло щеки пылать будто от соприкосновения с огнем, и близость, рвущая мысли в клочья. Но хуже всего было то, что проклятье. Моему телу даже это нравилось. Мысленно я проклинала Матса и ненавидела себя за то, что физически не ощущала отторжения из-за происходящего. Наоборот, тело покалывало прикосновением миллиардов угольков, и внизу живота начало сильнее тянуть. Хотелось поерзать, хоть как-то унять эти странные, но сильные ощущения. Вот только не могла даже пошевелиться. Замерла, просто не понимая, что делать, а Райт пользовался мной. Огромной ладонью, сжимая мои волосы, толкался внутрь моего рта. Все такими же грубыми движениями, рывками, также насаживая меня на себя. Никакой нежности. Ее тут даже мимолетно не ощущалось. Лишь жесткая близость и будто бы срыв самоконтроля. У меня уже челюсти ныли. Было тяжело так долго держать рот настолько широко раскрытым, и несмотря на дурман в сознании и все так же мурашки, бегущие по коже, я молилась о том, чтобы все это поскорее закончилось. Я помнила то, насколько долго это длилось вчера, когда Мат сделал это своей рукой. Но тогда я просто отстраненно стояла, из-за чего время прошло быстрее. А теперь все это испытывала на себе. Райт контролировал мое дыхание, но мне казалось, что все это было на грани, и уже сейчас челюсть болела нещадно. Последние его толчки были особенно глубокими, хоть он все равно далеко не полностью вошел в меня, но все равно. Из глаз брызнули слезы, и в следующий момент я почувствовала, как в горло ударила горячая жидкость. «Глотай!» От хриплого голоса Райта сознание прошло рябью, и прежде чем я поняла, что делаю, проглотила его сперму. Так, будто ни в чем не бывало. Матс отстранился, застегивая ремень. Я же оперлась ладонями о пол, тяжело дышала и кашляла. Разомкнула губы, чувствуя, как челюсть ныла. Кое-как поднялась на ноги и растерянно несколько раз моргнула. Меня трясло, и я была сама не своя. Растерянная и все еще не в силах соображать. Я даже не уловила тот момент, когда Матс опять оказался рядом. И все так же, застегивая ремень, наклонился к моей шее, вновь вдыхая воздух носом. Жутко уязвимая и будто бы брошенная в бездну, я дрожала. А запах Райта был тем, что успокаивало. Но в тот же момент будоражило. Будто бы говорила, что все нормально, ведь это твой истинный. В настолько беззащитный момент я тянулась к нему. И в тот момент, когда Матс отстранялся от меня, я посмотрела на его губы. Прежде чем я поняла, что делаю, встала на носочки и своими губами прикоснулась к его. В груди расплылось тепло, которое уже в следующее мгновение растаяло. Я почувствовала, как на моей шее сжалась его ладонь. Не сильно, но ощутимо, заставляя меня отстраниться. «Ты охренела?» Его взгляд разбил тем холодом, с которым на меня смотрел Райт, будто на пустое место. «Тебе рот нужен, чтобы вставлять в него член, а не чтобы целовать». Я почувствовала себя так, будто меня облило кипятком, который изуродовал не кожу, а душу. И несколько долгих секунд я смотрела на Райта, но не могла произнести ни слова. В это мгновение я даже не дышала, но отчетливо чувствовала то, как он меня разбил. Вдребезги и так небрежно. Он убрал ладонь от моей шеи и, отстраняясь, достал из кармана пачку с сигаретами. «Проваливай!» Он подкурил одну и выдохнул дым. Уже сейчас мне точно не нужно было повторять дважды. Я даже лифчик не надела. Просто натянула на себя толстовку и, сжав в ладони остатки своей одежды, пошла прочь, с грохотом закрыв за собой дверь. Меня трясло. Очень сильно. Настолько, что даже зайдя в душевую, я не сразу смогла повернуть кран. Перед глазами все плыло и в груди испепеляло от ярости и унижения. Правда, чему удивляться? Я же сама пошла на это. Разрешила Матсу пользоваться мной взамен на защиту. Вот только в это мгновение ненавидела себя за это решение. Но больше я ненавидела Матса. Каждой частичкой своей души. Настолько сильно, что желала ему сгореть в аду. К чертям все это. Повторения не будет. Этот ублюдок больше не прикоснется ко мне. В первое мгновение я хотела взять и просто уйти отсюда. Но меня остановило понимание того, что мне некуда пойти. Все так же существовала опасность того, что меня поймает Андор, и плюс я все так же не знала, как вернуться назад. Но и находиться тут, и позволять Райту пользоваться мной я не собиралась. Лучше убежать отсюда. Побыть со своими мыслями, успокоиться, и, может, найти хоть какую-то информацию. Хотя я сомневалась, что таковая вообще существовала. Но куда мне уйти? Где найти безопасное место? Получалось, что меня отбросило на 14 лет назад. Значит, в этом времени также существовала 4-летняя я. Но мы в это время с мамой жили в другом городе, который находится на севере страны. Лишь значительно позже мама отдала меня своей младшей сестре. Она и ее муж стали моими приемными родителями. Насколько я знаю, они и в это время жили в районе, который я считала родным. Он находился буквально за стеной. Главное – понять, как пройти через нее. Следующую часть дня я готовилась к тому, чтобы уйти отсюда. Следовало делать это поскорее, так как я физически ощущала, что мой запах вот-вот вернется. Кожу покалывало, но та таблетка, которую я выпила в своем времени, еще сдерживала барьер, удерживала мой запах. От Умы я узнала, что в северной части этого района были подземные тоннели. Если войти в них, можно пробраться в соседний район. Там жутко. И, по словам Умы, ходили слухи, что большую часть тоннелей нужно чуть ли не на четвереньках ползти. Но я была к этому готова. В обед из столовой забрала несколько батончиков и спрятала их у себя в комнате. Не знала, когда опять смогу найти еду, поэтому предпочитала сделать хоть какой-то запас. После этого опять пошла искать Уму. Мне хотелось узнать немного больше информации про это время, прежде чем уйти отсюда. И, будучи в холле, я опять увидела Райта. В этот момент он разговаривал с какой-то девушкой. Она высокая и стройная, волосы длинные и рыжие. Эта девушка была очень красивой. И я почему-то не сомневалась в том, что именно это была Индира. Райт, будто почувствовав что-то, обернулся в ту сторону, где я стояла, но я быстро скользнула за угол и очень быстрым шагом пошла прочь. Проклятье! Как же я его ненавидела! Хочу вернуться в свое время. Хочу разорвать эту чертову истинность. Я очень надеялась, что с теми возможностями, которые есть у Райта в теперешнем времени, он найдет способ разорвать связь между нами. Я не понимала, что за собой повлечет то, что я сейчас нахожусь в прошлом, но для себя решила, что если смогу вернуться в свое время, мне ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы Мац меня узнал. Конечно, спустя 14 лет он навряд ли меня вспомнит, но я хотела исключить любую возможность этого. И сейчас благодарила судьбу за то, что в день нашей первой встречи, которая была в теперешнем времени, я была после работы грязная настолько, что Райт навряд ли рассмотрел хоть какие-то черты моего лица. У меня же даже волосы были черными от грязи. В теперешнем времени он ни в коем случае не должен меня узнать. Иначе я боялась, что даже разорвав связь, меня не отпустят. Что он попытается узнать, какого черта произошло, и я стану каким-то подопытным кроликом. А мне уже плевать на то, что происходит. Я просто хочу домой. И желаю больше никогда не видеть Матса.